Глава 27. Собираюсь в суд. Проверил материалы дела, все ли на месте, не забыл ли чего в этом безумном забеге. Подошел к круглому зеркалу, что с некоторых пор висит на стене у двери. Причесался, поправил форму и закрепленную на поясном ремне кобуру. С переездом Ксении в кабинете вообще много чего нового появилось. Вот и зеркало из числа новинок. Еще она зачем-то вазу для цветов притащила. Наверное, думает, что благодарные жулики будут ее букетами задаривать. Но не суть. Пусть стоит, мне не мешает, я ей пока тоже. Но лучше мимо стеллажа с осторожностью ходить. Там ведь помимо вазы еще новые кружки появились и фарфоровые статуэтки. Если я случайно за него запнусь, ору будет. Развод и выселение к Левашову мне обеспечены, ибо нынче у нас в подразделении... матриархат. Ну, ничего. Вот Левашов успокоится, придет в себя от резкого падения с карьерной лестницы, и мы с ним коалицию создадим. Вот нефиг на меня орать. Залог ей, видите ли, не по нраву пришелся вместе с моей излишней самостоятельностью. Следователь, между прочим, процессуально независимое лицо. Чего хотим, то и творим. Я вообще, согласно УПК, могу начальнику милиции поручения давать, и он их будет обязан исполнить. Так что хрен я кому позволю в свои дела лезть. Конечно, Журбиной я всех этих грозных слов не говорил, а, изобразив обиду за недооценку начальством моих смелых действий, хмуро выслушал замечания по работе и пообещал по возможности более не своевольничать. Но что это за возможности и когда они появятся, это мы с ней не оговаривали. Так что извиняйте. Дверь распахнулась, и в кабинет влетела запыхавшаяся Зудилина. «Альберт, они меня к Калугину не пускают!» С порога пожаловалась она папочке на хулиганов во дворе. «А зачем тебе Калугин?» Повернулся я к ней, отлипнув от своего отражения в зеркале. «Так ходатайство подписать!» Возмущенно воскликнула она, упрекнув меня взглядом за несообразительность. «Понятно. Сейчас решим вопрос», — успокоил ее я. «Но сперва ты мне расскажешь, как прошла встреча с Калугиной», — сказал я, когда запер дверь. «Нормально. Она сразу же согласилась. Вот только денег у нее было всего 4500». Зудилина смотрела на меня снизу вверх, как бы извиняясь за бедность клиента. «Надеюсь, судья запросит меньше в качестве залога». Ольга прикусила нижнюю губу, а затем самодовольно улыбнулась. «Но я документы на автомобиль у Калугиной забрала. Вдруг получится его в залог отдать». «Это ты хорошо придумала», — похвалил я ее за инициативу. «А теперь погнали». Я взял со стола папку с делом, положил в нее ходатайство и документы, что принесла Зудилина, и, пропустив Ольгу вперед, вышел следом из кабинета. «Жди меня на улице», — сказал я, когда мы спускались по лестнице. Все же в удачном месте расположен мой кабинет. В стороне от основной трассы. Очень ценное качество. «Я в машине буду», — уточнила Ольга место своей дислокации. На первом этаже мы разделились. Я пошел к дежурке. Она на выход из здания. Взять подпись у Калугина — дело 2 минут, и вот я уже от крыльца быстрым шагом иду к припаркованному автомобилю. До суда добрались меньше, чем за 10 минут. Старое двухэтажное здание втиснулось между 5-этажками в квартале от районной прокуратуры. Кабинет дежурного судьи Ерохиной тоже отыскали быстро. Ольга хорошо ориентировалась внутри суда. Я постучался и открыл дверь. «Альберт, заходи», — поманил меня взмахом руки уже находившийся здесь заместитель прокурора, который сидел на стуле перед столом судьи. Я прошел в небольшой кабинет, где помимо заваленного делами стола еще и громоздкий шкаф умещался. Официальность обстановки разбавляли стоящие на подоконнике горшки с цветами. Я поздоровался с судьей, остановившись напротив ее стола. Женщина определенно старше 40 лет. Короткая стрижка, очки в изящной узкой оправе. Одета вместо мантии в платье темной расцветки. На плечи накинут палантин. Платок такой широкий. «Здравствуйте», — вторила мне протиснувшаяся следом за мной в кабинет Ольга. «Это, я так понимаю, следователь», — строгим тоном произнесла Ерохина, изучая нас обоих пытливым взглядом. «А вы, кажется, Зудилина. Имени и отчество, извините, не помню». «Ольга Васильевна», — подсказала-то. «Адвокат Калугина». «Калугину пока адвокат не положен, так что можете быть свободны», — указала судья Ольге на дверь. «Вот те раз. Адвоката подозреваемого выгоняют. Охренеть времена». Зудилина без препирательств исполнила требования Ерохиной, а я в недоумении посмотрел ей вслед. «Как же отстаивание прав клиента?» «Рассказывайте, товарищ следователь, что это за...» Судья на миг сбилась, подыскивая слово. «Глупость с залогом вы придумали», — потребовала она ответа. «Товарищ судья», — вовремя прикусил язык, а то бы ваша честь сморозил. «Залог — это не глупость. Это предусмотренная законом мера пресечения. Залог — это наиболее адекватная мера пресечения, которую стоит применить в отношении подозреваемого Калугина. Как следует из материалов дела, для наглядности я вытащил его из папки, Калугин ранее не судим, имеет постоянное место жительства и характеризуется по нему положительно». На этом месте я положил на стол судьи характеристику с ходатайством от Калугина. Товароведческая экспертиза еще не была проведена, то есть сумма ущерба не установлена, в связи с чем Калугину еще не было предъявлено обвинение. Кроме того, у Калугина плохое здоровье, медицинские документы к материалам дела приобщены. Я положил довольно пухлое уголовное дело на стол судьи. Поэтому я прошу применить к подозреваемому Калугину меру пресечения в виде залога. «Нет. Вы это слышали?» — усмехнулась судья, приглашая посмеяться вместе с ней прокурора. «Прям адвокат, а не следователь». «Так он же не защищает этого Калугина», — не вставая с места, не согласился с ее оценкой Митрошин. «Следователь Чапыра только перечислил нам материалы дела, что собрал. И про экспертизу он верно заметил. Не проведена она еще. А вдруг какие-то новые обстоятельства дела откроются, и мы выйдем на малозначительность, а человек уже сидит?» «Вот, чтобы всего этого избежать, следователь предлагает ограничиться залогом, так сказать, промежуточным вариантом между подпиской о невыезде и заключением под стражу. Калугин же не рецидивист какой, а начальник планового отдела на хладокомбинате. Сбегать не будет, не в его это интересах. Да и залоговое имущество тогда потеряет». «То есть вы поддерживаете позицию следователя?» — вздохнула Ерохина, недовольно поджав губы. «Как видите, я утвердил его постановление». Глазами Митрошин указал на документ, что лежал прямо перед взором судьи. «И что мне теперь делать?» — еще раз вздохнула она. «Никто залог уже лет 20 не применял». Судья обвела нас с прокурором недовольным и задумчивым взглядом. «А залоговое имущество какое?» «Автомобиль ВАЗ-2106 1976 года выпуска», — предложил я. «Вот на него документы». Вытащив из папки, я положил их на стол. «Автомобиль на территории райотдела, в материалах дела есть об этом документ», — отчитался я. 8300 рублей, покрутил в руках чек прокурор. «У меня сын о таком мечтает», — поделилась Ерохина, просматривая документы на автомобиль. «Я бы тоже от такого не отказался», — поддержал разговор Митрошин. «А пока на старушке приходится ездить», — вздохнул он. «Ой, не знаю я, что делать», — вернулась к обсуждению основной темы судья. «Сдался вам этот залог? Могли бы закрыть этого Калугина до суда, как все делают», — пожурила она нас. «Нужно расширять горизонты», — ляпнул я, и на меня уставились в четыре глаза. «Вот еще и горизонты», — Ерохина всплеснула руками. «А в постановлении про права и свободы задержанных каких только глупостей не понаписал». Она выдохнула и помотала головой, показывая, с какими идиотами ей приходится работать. «Ну ладно, этот молодой», — судья пренебрежительно махнула на меня рукой, — «но вы-то, Борис Аркадьевич, удивили вы меня». «А может, правильно этот молодой следователь все делает? Может, действительно пришло время двигаться вперед? А то закостенели мы. Мы ведь уже даже не боимся, а просто не желаем проявить инициативу. Даже норму права похоронили». Митрошин печально вздохнул. «Двинемся и получим по шапке», — не поддержала революционный настрой прокурора судья. «За что?» — пожал он плечами и веско заметил. «Все в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством». Переключив на меня внимание, Митрошин распорядился. «Альберт, оставь здесь все материалы и выйди. В коридоре меня подождешь». «Ну, чего там?» При моем появлении Ольга вскочила со скамейки для посетителей, что стояла возле кабинета. «Пока не решили», — прислонился я спиной к стене напротив женщины. «Сейчас они там тет-а-тет перетрут и узнаем». «Кошмар какой!» Зудилина помахала себе на лицо ладошкой. «Я уже перенервничала вся. Как вообще я в это вляпалась?» «Во что? У тебя 4500 в портфеле», — устало отозвался я. «Тяжело зарабатывать деньги в советских реалиях». «Вот именно», — всхлипнула она. «Я только и жду, что кто-нибудь потребует открыть портфель». «Оль, перестань себя накручивать. Соберись. Ты же адвокат». Я ободряюще похлопал ее по плечам. «А если судья откажет?» Женщина смотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых затаился страх. «Все будет хорошо», — твердо произнес я. «Давай портфель подержу, раз он тебе руки жжет». «Не надо. Я уже справилась». Зудилина действительно вернула себе самообладание. Выражение лица ее сменилось с плаксивого на сосредоточенное. Митрошин появился минут через 10, когда Ольгины нервы опять начали сдавать. «Жди здесь», — остановился он передо мной, чтобы вернуть материалы уголовного дела. «Сейчас судья напечатает определение и вынесет тебе его». Скалясь, поделился он новостью. «Получилось?» Сглотнув, потребовал я подтверждения. «Твоя взяла». Продолжая скалиться, он похлопал меня по плечу и пошел в сторону лестницы. Я посмотрел на Зудилину взглядом победителя. Она облегченно улыбалась. «А где слова восхищения?» — упрекнул ее я. Она фыркнула. Неблагодарная. Приступили мы к дележке в машине. Я отчитал 900 рублей и передал их Ольге. «Подкинешь меня до отдела?» — спросил я, когда финансовые дела были улажены. «Теперь я еще и извозчик», — проворчала она. «Отпразднуем?» — предложил я, игнорируя реплику женщины. «Ты же дежуришь», — перестав бурчать, отозвалась Ольга. «Ну, хоть слету не послала». «Я про завтрашний вечер», — пояснил я. «Завтра у нас среда», — сказала она вслух, что-то про себя подсчитывая. «Рестораны по будням, что ли, не работают?» «Да нет, работают», — удивленно посмотрела она на меня. «Ну вот и отлично», — улыбнулся я. «Я не хочу с тобой ужинать», — нахмурилась она. «Я знаю столовый этикет и едой не кидаюсь. Лучшего партнера для ужина тебе не найти», — заверил ее я. Она рассмеялась. Видимо, сказалось нервное перенапряжение. Как только я поднялся на третий этаж, сразу же был взят в кольцо. Со стороны кабинета на меня воинственно наступала Журбина. С противоположной стороны, скрестив руки на груди, прожигал недовольным взглядом Головачев. Пути отхода перекрывал Курбанов. «Добрый вечер», — улыбнулся я комитету по встрече. «За мной», — рявкнул начальник следствия. И мы пошли. Я оказался в коробочке, словно под конвоем. Выходящие из кабинетов по окончании рабочего дня следователи провожали нашу процессию любопытными взглядами. Капитолина, когда мы проходили мимо ее стола, посмотрела на меня заинтересованно. А Ирочка тихо и сочувственно ойкнула. Начальство расселось по своим местам, а я остался стоять у стола. Покосился на кресло, но пришлось отбросить эту мысль. «Рассказывай», — потребовал Головачев. «Началось все сегодня утром, когда следователь Сорокин передал мне уголовное дело», — начал я доклад. «Пока допрашивал Калугина, прибежала его жена. Вы ее видели, товарищ подполковник?» Подтверждающего кивка не последовало. Головачев слушал меня хмуро, куря в затяжку. «Так вот, она принесла медицинские документы задержанного Я их прочитал, также просмотрел материалы дела и пришел к выводу, что залога как меры пресечения будет достаточно. Но Людмила Андреевна, выслушав мое предложение, сказала, что это невозможно. Тогда я решил проверить ее утверждение и поехал в прокуратуру. Товарищ Митрошин нашел мои доводы разумными и велел мне подготовить постановление о применении к Калугину меры пресечения в виде залога. Судья с нами согласилась и вынесла определение. Я ловким движением фокусника вытащил документ из папки и положил его на стол перед начальством. Первым приступил к изучению определения суда Головачев. Журбина, кусая губы, не отрываясь, наблюдала за ним. Курбанов рассматривал меня взглядом этнографа, а я в ожидании неприятностей смотрел в окно. Это немыслимо. Головачев отложил документ, который, опередив на долю секунды женщину, перехватил Курбанов. «Чапыра, как это произошло?» «Так я же вам, Илья Юрьевич, только что все рассказал», — недоуменно напомнил ему я. «Как это возможно?» — он прикурил новую сигарету от старой. «Митрошин, судья... Что вообще происходит?» «Может, разрешили залог применять, а до нас просто не успели довести?» — предположил Курбанов, передавая прочитанный документ Журбиной. «Возможно», — выпустив дым, с сомнением в голосе произнес Головачев. «Людмила Андреевна, дайте-ка мне определение». Подполковник чуть ли не вырвал его из рук нерасторопной Журбиной. «А, вот», — нашел он нужное место. «Суд обязывает райотдел обеспечить ответственное хранение залогового имущества автомобиля ВАЗ-2106, госномер...» «И как мне это сейчас Мохову докладывать?» — обвел он взглядом своих замов. «Он же после такой подставы неделю меня матом встречать будет!» Курбанов закатил глаза, то ли подтверждая сказанное, то ли давая понять, что начальник преуменьшил срок. «Людмила Андреевна, я понимаю, вы только что заняли руководящую должность, но надо же как-то контролировать своих подчиненных», — высказался Головачев. «Виновата, товарищ подполковник», — Журбина побледнела. «Просто мне даже в голову не пришло, что такое возможно. Я не понимаю, как, почему?» — замотала она головой. «Дело верни», — приказал мне Головачев. Я достал все материалы дела из папки и положил их на стол. «Можешь быть свободен», — отпустил меня Головачев. «И постарайся до конца дежурства еще чего-нибудь не натворить».